Глава 18. Вот как он ухитряется найти неприятности на свою голову везде? Неприятности и девиц, которые сразу же начинают его обожать, недоумевала Касси. Даже у меня в родовом доме, насквозь простом и понятном, знакомом до мелочей, здесь нет никаких девиц, так он соблазнил сам дом. Теперь собственный родовой особняк уже не казался ей простым и понятным. Теперь-то она понимала, почему их семье здесь всегда было так неуютно, и почему гости, члены отцовской и ее команд, изображают из себя испуганных детей. Получается, мне не казалось в детстве, что он за мной наблюдает. Он, точнее она, действительно наблюдала, и все ждала, что ее накормят. Вот в какой момент знание о природе дома потерялось во тьме тысячелетий? Когда и как это произошло? Просто какой-то прапрапрадед подумал: а зачем рассказывать очевидные вещи? Это ведь и так всем известно. Так что ли? И не стал делиться сведениями с потомком. Бред какой-то. Касси отвечала на десятки вопросов от разумных, которые вдруг куда-то утратили свою самостоятельность. А сама все не могла прекратить думать. Откуда в ее доме взялось такое? Или все было проще? У нас были плохие времена. Тогда после провала значительная часть семьи погибла, как и многих других семей. Может, тогда и потерялось это знание, но почему тогда никто из других знакомых не рассказал? Хотя дядя Валдрик ведь тоже не знает, и ни от кого из знакомых демонов я даже упоминания о таком не слышала. Об этом просто забыли, ведь и старых особняков осталось не так много, разве что императорский дворец. Она представила, что за чудовище может жить там, и ей стало неуютно. А скоро ведь предстоит его посетить. После того, как они вернулись из страшного подземелья, у Касси все из рук валилось. Трудно на чем-то сосредоточиться, когда постоянно помнишь об огромной ненасытной утробе, имеющей полную власть над всем содержимым особняка. Общалась с лекарями, обсуждала что-то с ребятами, договаривалась о лечении, а сама нет-нет, да прислушивалась к чувствам дома. И вспоминала, сколько раз она что-то подобное ощущала, когда они здесь жили. Даже взрослым жаловалась, но те убедили ее, что это просто фантазии. «Я и сам в детстве что-то подобное придумывал», — объяснял ей отец. «Это просто фантазия, игры твоего собственного разума, который должен как-то интерпретировать все непонятное. Дом большой, здесь всегда что-то где-то стучит, поскрипывает. Здесь завывает ветер, касаясь декоративных элементов снаружи. И мозг пытается придать этому смысл. Фантазию нужно развивать, но нельзя идти у собственных выдумок на поводу. Дом – это просто дом, он не может за тобой наблюдать. Это наше родовое гнездо, оно видело десятки поколений наших предков. Это место помнит столь многое и многих, что мы невольно наделяем его собственной волей и сознанием. Однако нужно понимать, что это лишь наше свойство, как разумных существ наделять вещи свойственными нам признаками. Я ведь даже к своему кораблю отношусь как к живому, хотя он построен совсем недавно». Она и верила. Каждый раз, заметив что-то необычное, объясняла это играми собственного расшалившегося разума. «Нужно обязательно поговорить с Владом и решить, что с этим делать. Он прав, уничтожать особняк было бы глупо, но и жить в совершенно, как выясняется, незнакомом месте, которое контролирует неизвестное существо, было бы еще глупее и недальновиднее. Сначала его следовало бы изучить хорошенько, насколько это возможно. Убедиться, что здесь безопасно. Хотя какая безопасность?» Девушка вспомнила, в каком виде сейчас пребывает Влад. «Мы не знаем, что взбредет в ее голову. Мы даже не знаем, где у нее голова и чем она думает. И думает ли вообще. Вот только раненые. Увозить раненых, и особенно Марвина, сразу после операции, было бы тоже неправильно. Врачи строго-настрого запретили ему шевелиться, как минимум ближайшие несколько дней. Причем эльф сам виноват, Ленард ведь предупреждал его, чтобы не вставал. Но эльфу, как всегда, было наплевать на мнение лекарей. В результате операция оказалась сложнее, чем могла бы быть. И реабилитация после нее займет больше времени. Если остальные пострадавшие встанут на ноги уже через несколько дней, то Марвину придется оставаться неподвижным гораздо дольше. А оставлять здесь раненых, чтобы убраться самостоятельно, это будет вовсе глупо. Этак мы вернемся, а в особняке никого нет. Может, в самом деле расположиться где-нибудь всей компанией, чтобы не терять друг друга из вида. Ага, еще и часовых выставить, чтобы следили, как бы что ни произошло. И в уборную ходить парами, в собственном доме. И все-таки Касси боялась. Теперь она постоянно чувствовала жалобную просьбу поесть и опасалась, что дом сорвется. Пока мы не решим эту проблему, нужно действительно следить друг за другом, не терять друг друга из вида. И самое главное, не ходить вниз, особенно Владу. А кстати, где Влад? Влада не было. Вот только что был здесь, и Касси была уверена, что он где-то на больничном этаже, получает помощь, как и все остальные, пострадавшие от голодающего дома. Но его там не было. Демонесса схватилась за переговорник, узнать, где он. Потом передумала и решила попробовать по-другому. Сосредоточилась, обратилась к особняку. Влад был внизу, в средоточии. Так она назвала себе ту жуткую комнату из плоти. «Я же только что решила, что туда лучше не ходить. Это ведь очевидное решение». Девушка быстро спустилась вниз, перешла в секретный проход. Влад сидел на удобном мышечном кресле, вытянув руку, с которой частыми каплями лилась кровь, прямо на пол. «Идиот!» Нет, Демонесса все понимала. Можно было даже не спрашивать его, как он додумался до такого. Решил покормить дом. Очень хотелось крикнуть. «Да как ты можешь ей доверять? Как вообще можно лезть куда-то, где тебя только что чуть не сожрали? Ты же ее дразнишь. Это все равно, что угощать собственной кровью акулу. Кто знает, не захочет ли она большего?» Не сказала. Какой смысл об этом говорить, если он сам все прекрасно знает? Еще и подавать идею этому существу. Вместо этого тоже резанула себе ладонь, потому что Влад упорно продолжал кормить эту Алису. Почему, вместо того, чтобы предотвращать совершение глупости этим человеком, я сама к нему присоединяюсь, подумала девушка. Как так получается? Бездна, да он совсем бледный и испарина на лбу. Он что, в самом деле решил отдать ей всю кровь? В какой-то момент оба почувствовали, что Алиса уже не так мучительно голодна. Того, что ей дали, по-прежнему было недостаточно. Слишком мало. Но на психику перестало давить чужое ощущение, что вокруг столько всего вкусного, а съесть нельзя. Касси посмотрела на свою окровавленную ладонь. Посомневалась пару секунд и... «Дай сюда», – попросила девушка и схватила Влада за порезанную ладонь. Левой рукой, с которой тоже до сих пор капала кровь. «Вставай, пойдем, хватит уже». «Все равно так уже давно никто не женится», – размышляла девушка, довольная своей шалостью. Только в дамских романах сочетаются по древнему обряду, смешивая кровь в сердце дома. А ведь вот какое сердце должно быть имелось в виду. Но это ерунда, все равно понарошку. И он все равно ничего не понял. И вообще, не ему одному же творить глупости. В конце концов, почему именно я должна все время все делать правильно? Она понимала, что это совершенно детское поведение. Но отчего-то на душе стало приятно и спокойно от этой шалости. Будет теперь знать. Главное, чтоб папа не узнал. Он-то сразу поймет. Старых законов никто ведь не отменял. И то, что они давно не применяются, ничего не значит. «Пойдем уже», стараясь не показать своего довольства, сказала Касси. «Сам ведь чувствуешь, что она еще немного потерпит. Завтра что-нибудь придумаем, чтоб ее накормить». «Погоди, я миску обратно заберу», вздохнул Влад. «Вон, видишь, лежит. Не оставлять же тут. Не нравится ей, видите ли. Я же не дурак сразу своей кровью кормить. Думал сначала, чем попроще». «Дурак», – возразила Касси. «Очень даже дурак. Я бы выразилась жестче, но больных и скорбных на голову обижать не принято. А ты и тот, и другой». Так они и вышли из лифта. Касси поддерживала человека, чтобы не упал, а он нежно обнимал здоровенный кусок мяса. Еще и кровью заляпались. То ли друг от друга, то ли с мяса натекло. «Вы чего это? Подрались из-за мяска?» – спросила Шмяка, которая увидела парочку первой. Касси хотела огрызнуться, что за дурацкое предположение, но Ори тоже смотрел с искренним удивлением и ничего странного в вопросе гоблинша не увидел. «Да вы чего?» – вяло удивился Влад. «С чего бы нам драться?» «А выглядит так, будто вы сражались не на жизнь, а на смерть за добычу. Как два хищника», – сказал Старпом. «Капитан, у вас все в порядке?» «Блин, Ори, вот только твоих шуток мне сейчас не хватало. Позови там Ленарта. Влада нужно обработать и перевязать. Да и меня тоже». Руку она себе рассекла несколько глубже, чем планировала. Слишком острый зубик у Алисы оказался. Теперь ладонь нещадно болела. Линард, и без того изрядно усталый после сегодняшнего дня, появлению новых пациентов не обрадовался. «Да вы издеваетесь, капитан. Я, между прочим, ассистировал сегодня, набирался опыта. Потом послеоперационная обработка. Только-только закончил, руки помыл, а тут вы. У нас что, где-то боевые действия? И почему Влад весь обожжен какой-то дрянью? Я с той троицы эту хрень замучился выводить. Так теперь еще один. Мне собаку пришлось вычесывать и лечить, хотя я вообще-то не ветеринар. И бездна их побери, не говорят, где так уделались. Даже собака». «Правильно не говорят», – мрачно подумала Касси. «Если расскажут, отсюда все сбегут. Лови вас потом по всему городу. Да я бы и сама сбежала». «И вы. Вот от вас я точно такого не ожидал, госпожа капитан. Что у нас вообще происходит?» Линард принялся лечить именно ее, оставив Влада на потом. «Ничего у нас не происходит», – пробурчала девушка. «И хватит на меня кричать, я тоже устала. У меня хвост еще не зажил. И рука теперь болит. И вообще вы все козлы и уроды, видеть вас никого не хочу». Ей вдруг стало себя так жалко. Сначала Влад накричал ни за что ни про что, теперь Линард. И дел столько, что головы поднять некогда. И дядя Валдрик скоро прилетит. Это хорошо, но с ним нужно будет объясняться. А ей не хотелось. И теперь еще и с домом нужно как-то разбираться. А у нее хвост болит. «И вообще, тоже хочу болеть», – капризно подумала Демонесса. «Почему всем можно, а мне нельзя? За всех надо отвечать, за всех все решать. А тем, кто сам за себя решает, творят всякую дикую ересь и только добавляют проблем». Так сильно на себя разжалелась, что едва сдерживала слезы. Даже Линард опешил, не ожидал такого от своего несгибаемого капитана. И теперь принялся уговаривать, что он совсем не хотел ни на кого кричать, а просто испугался за друзей. Хвост кто-то ухватил за самый кончик, нежно-нежно, так что даже вспышки боли не последовало. Пострадавшему кончику стало тепло, а потом его еще и поглаживать начали, нежно, как мама в детстве. У Касси о маме единственное воспоминание осталось, как она гладит ей хвост, и вот. Даже не сразу оглянулась, так приятно стало. А это Влад, сидя на стуле возле ее кровати, принялся ее таким образом успокаивать. Наверное, надо было с негодованием выдернуть конечность из рук землянина. Слишком это интимная ласка. А, он ведь даже не понимает. Но у Касси не было сил. Да и желания, если честно, тоже. Ну вот и все, капитан. Тон у Линарда давно сменился с ворчливого на участливый. Теперь лекарь говорил с ней, как с маленьким ребенком. И опять, надо бы его отдернуть, но Касси сейчас и хотелось быть маленьким ребенком. Вот, еще микстурку выпейте, она совсем не горькая. Это чтоб кровь восстановить. Вы вон вся бледная. А ты вообще на покойника похож, причем не свежего. Сейчас и тебе дам. Владу такой нежности в голосе не досталось, но тот не расстроился и послушно выпил красноватый порошок. А потом, понукаемый Линартом, ушел в соседнюю палату. Дескать, нечего смущать капитана. А я и не смущалась совсем. Зачем вот он мой хвост отпустил? Невольно подумала Касси, засыпая. Похоже, помимо кроветворного, в снадобье было еще и снотворное. Так что отключилась Демонесса почти мгновенно. А проснулась глубокой ночью. За окном палаты темнота, подсвеченная только фонарями и огнями реклам на улицах. Состояние тела было куда лучше, чем когда засыпало, и даже хвост почти не болел. А вот состояние души ничуть не исправилось. Было обидно, одиноко, и хотелось, чтобы кто-нибудь погладил по голове, как в детстве. Влад спал в соседней палате. С тех пор, как она посмотрела в глаз дому, она стала почти идеально чувствовать и сам особняк, и все, что в нем происходит. И всех, кто в нем находится, тоже. Даже не сосредотачиваясь, могла теперь сказать, сколько тут народа, кто где находится и что делает. Сейчас все спали. Народ вымотался от долгого перехода, переживаний и еще тяжелого боя под конец. Здоровая часть команды собралась в двух покоях на пятом этаже. Заняли и залы, и гостиные, и, собственно, спальни. Натаскали из соседних спален кушеток с диванами и устроили казарму. Касси теперь понимала, почему они так сделали. Но все равно не одобряла. Негодяи неблагодарные. Можно было бы и потерпеть ради своего капитана. Хоть раненые из тех, что потяжелее остались там, где их положили. Выздоравливающие-то присоединились к товарищам на пятом этаже. А здесь, на лекарском, остались только она, Влад и Марвин. И еще эта неприятная девица. Вот почему одним все, а другим ничего, сердито подумала Касси, оценив, как удобно устроился старый товарищ отца. Марвин лежал в своей палате, но не один. На соседней кушетке, которой там до этого не было, почивала Лилиана. И притом еще и держала страдальца за руку. И в другое время Касси бы непременно подумала, что это ужасно вульгарно и глупо, но сейчас позавидовала. Ее-то никто не держит за руку и хвостик не гладит. Так и заснула снова недовольная, а проснулась от того, что хвост ей все-таки гладят. Это Влад сидел на краю кровати и осторожно нежил высунутую во сне из-под одеяла конечность. «Я чего-то выспался уже», – прошептал Влад в ответ на ее сонный взгляд. «И вообще, как-то все равно стрёмно одному. Сейчас пойду уже». «Не надо», – испугалась Касси. «Лучше ложись рядом. Чего ты голыми ногами на полу стоишь?» В палатах, конечно, никаких ковров не было, только гладкий камень. Его куда удобнее отмывать от крови и прочего, что часто случается в таких местах. Стоя на голом полу без обуви, Касси знала, можно сильно простудиться. А одежду у них забрали, пока она спала. Хотя у Влада и забирать толком было нечего. У него после знакомства с Алисой одни лохмотья остались. Но Влад осторожно прилег на краешек кровати, не выпуская хвоста. Касси недовольно завозилась, а развернулась к нему спиной, чтобы землянину было удобнее гладить. Выдернула из-под человека одеяло и накрыла сверху, чтобы хвост тоже под одеялом оказался. Стало просто невероятно уютно, и она начала засыпать. И даже уже почти заснула, но человек поднимался все выше по хвосту. Все выше и выше. По спине пробежали мурашки от удовольствия. Касси чуть придвинулась к Владу. Так ему будет еще удобнее. Вот его руки дошли почти до основания, и он повернулся на бок для удобства. Касси уже не хотелось спать. Ей хотелось, чтобы он не останавливался на хвосте. Она инстинктивно придвинулась еще ближе. «Ложись на живот, я тебе массаж сделаю», – предложил Влад. «Пройдем по всему позвоночнику, а то зачем только хвостом ограничиваться, правильно?» Ограничиваться одним только хвостом было совсем неправильно. Касси ничего не ответила и даже не вспомнила о том, что это вообще-то крайне неприлично. И не подумала сопротивляться, когда он стал снимать с нее ночнушку. Наоборот, помогла, чтобы удобнее было. Послушно улеглась на живот. Влад принялся нежно оглаживать спину, мять мышцы. Начал с шеи, прошел теплыми нежными пальцами вдоль позвоночника. Вернулся назад, оглаживая ее ладонями. Потом вдруг прервался, отчего Касси недовольно простонала, но ненадолго. Он пересел дальше к ногам и начал разминать ей ступни. Это было приятно. Еще приятнее. Так хорошо, что Касси снова начала непроизвольно постановать. Горячие руки человека уже были на икрах, потом на бедрах. И когда его руки прикоснулись там, где вообще-то не должны касаться, Касси думала только о том, чтобы он не останавливался. И он не остановился.